Глава 17. Мирослав. Пальцы порхают над клавишами, словно бабочки. Выводят сердечки и смайлики, множат буквы и цифры, рождают удивительные слова, предназначенные для нее. Внутри меня звучит мелодия, сердце заходится от новых чувств и ощутимо болит от накатившей боли узнавания. Безошибочно вычисляет опасный антиген привязанности, стремясь отгородиться привычным панцирем. Я споласкиваю руки и обрабатываю их антисептиком, на секунду зависнув на своем отражении в зеркале. Блаженный, чокнутый, счастливый. Кого я обманываю? От чего пытаюсь защититься, если уже погряз по уши в чувствах к Рыжику? «Ксения Валерьевна, пригласите следующую», – устало опускаюсь в объятия мягкого кожаного кресла. «Нет больше никого, Мир Михайлович. Вы всех вылечили», – улыбается медсестра, суетливо раскладывая медицинские карты по полочкам каталожного шкафа. «Еду домой, Любочка», – строчу Пончику, удивляясь, что она так и не прочитала последние 5 сообщений. «Занята ужином?» «Зная ответственность Любаши, могу предположить, что меня ждет первое, второе и компот». «Любаша, Люба, Любочка, я скучаю». «Правда, булочка, ответь, к черту ужин, я хочу только десерт, тебя». «До свидания, Мирослав Михайлович!» Медсестра бойко снимает халат с хрупких плеч и вешает его в шкаф. «Угу», я бурчу ей в ответ, тупо уставившись на темный экран айфона. «Шли бы вы домой, доктор», – ласково произносит Ксения Валерьевна, смотря на меня, как на идиота. На декабрьском ветру покачивается уличный фонарь. Дребезжит металлическая вывеска, прикрученная над входом в клинику «Шестак и компания». Я прячу подбородок в воротник куртки и спешу скрыться от туманной мороси в уютном салоне машины. Люба не отвечает. Дурное предчувствие, вызванное ее молчанием, ворочается в груди, обжигая нутро. Что, черт возьми, происходит? Давлю на газ и петляю между машин, объезжаю пробку по встречке, пренебрегая безопасностью и правилами дорожного движения. 15 минут езды кажутся невыносимой мукой. Я въезжаю на территорию дома, оглядываясь по сторонам в поисках апельсинки. Ее нет. Зато возле подъезда красуется криво припаркованная машина Дианы. Черт! Меня обдает ледяной волной воспоминаний. Диана крутится возле моего рабочего стола. Диана просит воспользоваться моим телефоном. Диана расспрашивает о причине загадочной улыбки холодного и равнодушного супердоктора. «Черт!» – рычу я, вслух влетаю в подъезд. Мечусь в кабинете лифта, как раненый зверь. Пальцы дрожат от нетерпения и сами собой сжимаются в кулаки. «Не позволю! Убью! Не отдам!» С трудом держа себя в руках, я врываюсь в квартиру без стука. Вспарываю повисшее безмолвие звуком нетерпеливых шагов и заполошным дыханием. От неожиданности Диана вскакивает с дивана, обронив пульт от телевизора. «Где Люба?» «Привет, Мир!» Томно протягивает она, слегка припуская полотенце с грудей. «Сюрприз!» «Где, черт возьми, Люба?» Повторяю гневно, впившись взглядом в ее лживые глаза. «Какая Люба?» «Диана, заканчивай фарс. Я не звал тебя. Что ты делаешь в моем доме? Дай-ка угадаю. Ты взяла ключи у консьержа?» «Хочу сделать тебе приятное, Мир. Помнится, нам было хорошо вдвоем. И да, пришлось представиться твоей невестой». Она подходит ближе и игриво проводит пальчиком по моей груди вниз, задержав его на брючном ремне. «В том-то и дело, что было. Выходит, ты залезла в мою переписку?» «За что, Диана? Неужели мстишь?» Брезгливо отдергиваю ее пальцы, чувствуя, как меня порабощает беспомощность. «Значит, все дело в ней? Рыжей деревенщине?» «Что ты наговорила, Любе? И оденься, черт возьми! Меня сложно удивить видом женских прелестей!» «Я помню, что ты гинеколог, Боголюбов. Можешь не повторять!» Цедит она сквозь зубы, туже запахивая на груди полотенце. В гостиной интимный полумрак. На кухонном столе горят свечи, шампанское пузырится в бокале. И Люба видела все это. «Диана, мне жаль, что так вышло. Мне правда жаль!» Ее печальный взгляд гасит мой гнев. Ей до сих пор больно от моих слов и поступков. А я ведь и не замечал. Сколько их было в жизни, девушек, которым я принес только боль. «Я хотела любви», — сглотнув, хрипло произносит она. «И я люблю тебя, мир. Ничего не могу поделать с собой. Я на все готова, чтобы тебя удержать. Прости за это. Диана, я не люблю тебя. Так бывает. Думаю, мы не сможем работать вместе. Я предложу твоему отцу выкупить мою долю в клинике, а сейчас...» «Она убежала», — всхлипывает Диана, словно очнувшись. Осознание поступка сваливается на нее, как лавина. «Вряд ли она поверит тебе теперь. Ключи на тумбочке». «Оставь объяснение мне и уходи». «Спасибо за честность», — произносит Диана, подхватывая с кресла свои вещи. «Я покидаю квартиру, бегу по ступенькам вниз, задыхаясь от чувства потери. Люба, Любочка, как же так? Тебя было так мало! Я столько не успел сказать, и я не вправе винить кого-то. Я сам виноват, только я!» Морозный воздух врывается в легкие, теребит челку, обдувает разгоряченное лицо. Распахиваю дверь машины и шарю в бардачке, ища сигареты. Нервно затягиваюсь, запускаю двигатель и трогаюсь в неизвестном направлении. Я все объясню ей, она поймет, поверит. «Лисенок, быстро скажи мне адрес квартиры Любы». По телефону мой голос звучит угрожающе. Кому как не лисе знать, куда поехала подруга. «Что случилось? Алиса, пожалуйста». «Люба живет у моей тетки Глаши. Ты же был в гостях, помнишь?» «Помню. Спасибо, Рябинина». Мелькающая красно-оранжевая вывеска знаменитого магазина московских конфет на углу Федосеева и Бородинской привлекает внимание даже в туманных сумерках. Огибаю торец пятиэтажки и заезжаю во двор, сразу же замечая тоскливо притаившуюся возле детской площадки апельсинку. Выйдя из машины, я суетливо ищу глазами выходящее во двор окно кухни и вздыхаю с облегчением, завидев свет. Любаша дома. Звоню в домофон, а она открывает мне. «Да, моя умница, все правильно, впусти меня, поверь мне, я тебя не предавал». Окрыленный, лечу по ступенькам вверх и, тяжело дыша, приваливаюсь к дверному звонку. За дверью слышатся шаги, собачий лай. Не знал, что у Любы есть собака, но я готов полюбить даже крокодила, только бы она выслушала меня. «Кто там?» – звучит мужской голос. «Мне нужна Люба», – отвечаю вежливо. Возможно, к Любе приехал отец, я не запомнил его голоса, чтобы узнать наверняка. «Уходите!» – резко отвечает незнакомец, стараясь перекричать звон лающего пса. «Я не уйду, пока не увижу Любу. Откройте дверь, или я ее вышибу». В замке ворочается ключ, лязгает цепочка, дверь распахивается, открывая взору внушительных размеров голый торс. Парень подпирает руками дверной проем, загораживая проход. «Тише, Челси!» – приказывает он дворняге, послушно примкнувший к его ногам. «Повторяю, уходите, мы и помирились с Любой, она теперь со мной». Он запускает пятерню в длинную русую челку, демонстрируя мне уверенность. «Позови Любу, или я...» Порываюсь зайти, толкая мускулистого блондинчика в грудь. Я задираю его, провоцируя на драку, только, похоже, парень не намерен бить меня. «Я простил ее, слышишь? Потому что люблю, и черта с два я дам тебе войти!» — шипит он, крепко сжимая мое плечо. «Выходит, она не врала? Лисенок, ее подруга, ты тот самый?» «Максим!» — кивает он, отпуская захват. Я тупо пялюсь на красную вязаную шапку, лежащую на табуретке в прихожей, знакомые мне замшевые сапожки на шпильке, чувствуя, как меня пожирает пустота. «Простил, значит?» «То есть ты знаешь, что мы с Любой, мы с ней были вместе, и...» Слова рассыпаются на бессвязные буквы. «Знаю!» — серые глаза парня сужаются. «Ну и дурак, что простил. Я бы никогда не простил такого. Я сам разберусь. Уходи!» Его большая ладонь уверенно ложится на дверную ручку. Дворняга, похожая на уменьшенную копию овчарки, жалобно поскуливает. «Никогда больше не появляйся здесь!» «Не сомневайся!» – цыжу сквозь зубы. «Я не такой дурак, как ты! Не такой!» «Я дурак!» – шепчу в пустоту, слегка обернувшись. Дверь за спиной резко захлопывается, заставляя вздрогнуть. Слышатся звуки закрывающегося замка и цепочки, шаги парня и цоканье когтей Челси по полу. Нас с Любой разделяет не старенькая металлическая дверь, а непреодолимая пропасть из-за лжи и недопонимания. Лжи, лжи. Я подхожу к двери и тихонько прикладываю ухо в надежде услышать ее голос, тихие шаги или смех. «Как же так, а, Боголюбов? Ты влип, а тебя прокатили, развели, как зеленого пацана». Я размахиваюсь и силой ударяю в дверь, разбивая костяшки пальцев. Челси рычит и громко лает, а я бегу по ступенькам темного подъезда навстречу своей старой жизни, жизни из параллельной вселенной.